Глава 4. Настоятель степенно вел рыцаря мимо келий, где монахи молятся, переписывают старые книги, делают свечи и святую воду. Показал даже склад с боевыми дубинами. Монахам, как известно, церковь строго-настрого запрещает проливать кровь. Потому они не могут брать в руки мечи или топоры. Зато дубины... Томас обратил внимание, что в разных местах сложены добротные латы и даже панцири из толстой кожи, нередко прошитые в 2-3 слоя. Монахам возбраняется надевать на себя железо. Даже крест должен быть золотым, серебряным или медным. Но убивают и монахов. Настоятель перехватил понимающий взгляд рыцаря. «Верно», — вздохнул он. «По тревоге каждый хватает те, что ближе. Они бегут, как бараны, сталкиваясь лбами в дальний арсенал». «Все верно», — одобрил Томас. От того, как быстро успеешь в доспехах и с оружием к воротам, зависит и жизнь, и выполнение боевой задачи. Голос его был трубным. Глаза сверкнули боевым задором. Даже плечи распрямились. Настоятель скорбно вздохнул. За спиной послышался быстрый стук шагов. К ним почти подбежал Олег. Зеленые глаза сверкают загадочно. Улыбка дергает уголки губ. «Вот вы где! В винный погреб идете?» Настоятель сказал с укором. «Первая примета язычника — поесть, всласть, поспать, плоть потешить». «Плоть потешить», — сказал Олег, — «это хорошо. Да только я не набрался греческих привычек, чтобы и в мужском монастыре». «Это что у вас, грамоте учится?» В большой вытянутой комнате, ярко освещенной множеством свечей, за длинным столом пятеро монахов усердно скрипят перьями по аккуратно и ровно разрезанным листам тонкого пергамента. Перед каждым своя чернильница, а еще вдоль столов быстро ходит молодой послушник с кленовой веткой в руках и, шелестя листьями, гоняет мух, что норовят попить чернил и обязательно в них искупаться. «Еще неделю назад здесь работало 7, — произнес настоятель с грустью, — а месяц тому 10 ученых-монахов. Но пергамент заканчивается». «Библию переписывают?» — спросил Олег скептически. «Аристотеля», — ответил настоятель кротко, — «и Пифагора. Его преосвященство разрешил открыть школу для бедных в соседнем Феоде. Нужны учебники. Вот монахи и переписывают. По логике, риторике и устройству мира уже переписаны. Но сейчас мы отрезаны. Ни нам не передать чистые листы, ни мы не можем послать учебники». В соседней комнате делали свечи. Олег с удовольствием вдохнул запах свежего воска, а когда прошли еще мимо одной кельи, он обратил внимание, что она заперта, а возле нее стоит дюжий монах с громадной дубиной. «Что?» — спросил Олег со злорадством. «Своя тюрьма?» Настоятель вздохнул. «Тебе, сын мой, слишком говорит язычник», — произнес он с упреком. «Там наши братья читают святую книгу. Как я уже говорил, ее привез из Ватикана от самого папы прелат Симон. Эта книга обладает чудодейственной силой. Пока ее читают, весь монастырь под защитой. Потому чтение не прерывается ни на минуту. Один брат сменяет другого. Так длится вот уже 7-й год». Олег кивнул. «Тогда они должны выучить наизусть. Они пробовали с этой книгой выходить наружу?» Настоятель посмотрел на него внимательно. «Ты не глуп», — заметил он после паузы. «Хоть и язычник. На первой же неделе прелат попробовал, непрерывно читая книгу, подойти к самому краю болота». «И что? Отступила?» «Правда?» — спросил Олег. «Так почему же?» «Отступила», — повторил настоятель, — «но не намного. Правда, все болотные твари, что кишели у самого берега, бросились прочь с такой поспешностью, словно святые слова жгли их каленым железом. И когда сверху попытались напасть огромные твари, похожие на драконов, только мохнатые, они умчались прочь, как только их слуха достигли слова святой молитвы». Олег оглянулся на охраняемую дверь. Монах проводил его недобрым взглядом. Руки покрепче сжали дубину, словно на Олеге крупно написано, что он язычник, или, хуже того, посланник самого сатаны. «Стыдно сказать», — проговорил настоятель. «Но вне стен монастыря мы бессильны. Молчим, правда, не потому, что стыдимся. Это есть, конечно, стыдимся. Но еще больше опасаемся, что панические слухи расползутся по всему Эссексу, а то и по Британии. Олег спросил хмуро. «И сколько вы здесь?» «Монастырь наш основан святым Йоргеном», благочестиво ответил отец Крыжень. «Но он ушел дальше в странстве, а я был одним из его учеников, которого он оставил. Братья избрали меня настоятелем». Томас прикинул что-то. Олег видел, как округлились глаза рыцаря. «Сколько-сколько?» — спросил рыцарь. «Сам святой Йорген вас оставил вместо себя?» «Да», — ответил отец Крыжень очень скромно, — «и благословил». «Но это 120 лет тому!» — воскликнул Томас. Настоятель вздохнул. «И благодаря этому наш монастырь сдерживает натиск твари из адовой бездны». Томас спросил кровожадно. «А как насчет того, чтобы со всем христианским милосердием нанести ответный удар?» Настоятель замялся с ответом. Олег ответил за него. «Тебе же сказано, здесь только стены чего-то стоят». Щека настоятеля нервно дернулась. Пороха в благочестивом старце хватало, но сдержался, ответил со скромным достоинством. «Среди нас есть люди, которые оставили высокие должности и удалились в келье. Кому нужны мирские блага, тот в монастырь не ходит. Должен признаться, доблестный рыцарь, что мы просто не в состоянии нанести этот удар. Хотя я еженочно молюсь, чтобы Господь дал нам силы закрыть на теле земли эту кровоточащую рану». Олег хотел брякнуть, что помимо молитв надо бы что-то еще, но смолчал. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, тем более язычники. Монахам виднее, чем сражаться. Их оружие — святость. Окошки в стене крохотные, да и те густо забранные толстыми железными прутьями. С другой стороны коридора монашеские кельи и подсобные помещения. Так прошли по кругу вдоль всего монастыря. А когда снова увидели угрюмого монаха с дубиной у двери, настоятель приосанился, сказал с великим почтением. «А здесь, как я уже говорил, наши братья, сменяясь каждые 2 часа, читают непрерывно книгу, привезенную его преосвященством прилатом». «Так часто сменяются», — пробормотал Олег. «Это чтобы не заснуть?» Томас пихнул его в бок. Настоятель перекрестился, отгоняя соблазн ответить так, как язычник заслуживает, сказал елейным голосом. «Дабы почаще давать братьям приобщаться к великому счастью, читать священные строки». Монах по его жесту чуть отступил. Олег подмигнул ему дружески, отчего монах побагровел и засопел угрожающе. Очень немонашеские пальцы крепче сжались на дубине. Настоятель толкнул дверь. Воздух в келье тяжелый, спертый, от массивных каменных глыб тянет пронизывающей сыростью. Келье голые стены, крест на стене и 2 свечи по бокам. В центре массивная деревянная подставка. В уголочке прилеплена тонкая свеча. Толстая книга раскрыта на середине. Монах читает дрожащим от благоговения голосом стоя, время от времени отвешивая поклоны. Томас смиренно остановился у двери. Настоятель прошел в келью и подал брату во Христе знак, чтобы тот не обращал на них внимания. Олег же подошел к монаху и бесцеремонно заглянул через его плечо. Взгляд его побежал по строкам, как мышь по горячей сковороде. Монах недовольно оглянулся. Томас посмотрел на друга и укоризненно покачал головой. Олег сдвинул плечами. В зеленых глазах играла насмешка. «Тебе не понять святых слов», — сказал Томас строго. «Потому молчи смиренно». «Им самим не понять», — ответил Олег. Глаза из темно-изумрудных стали ясными, как свежая травка после дождя. Повторяют, как обученные вороны. «Это святая книга», — напомнил Томас еще строже. Монах покосился на кощунствующего с возмущением. Томас сказал нервно. «Пойдем отсюда, невежда. Пусть тебе бросят соломки где-нибудь в хлеву». «Согласен на конюшню», — прервал Олег. «Люблю коней. Они хоть такие глупости не читают. Кишки переворачиваются, когда вижу ошибку на ошибке». Томас ухватил его за плечо и силой потащил к выходу. Настоятель шел следом, а когда Томас распахнул дверь могучим пинком, сказал им в спины негодующе. «Это самый древний текст, что сохранился». Олег на пороге оглянулся. «Все равно там куча ошибок», — сказал он хладнокровно. «Да еще такие смешные. Еще намучаетесь с этим селибаси. Наплачетесь». Томас пихнул его в спину. «Да иди же!» Настоятель крикнул вдогонку. «А как верно?» «Селебрейт!» — донесся голос уже из коридора. Испуганный вскрик из глубины кельи заставил настоятеля обернуться. Монах отскочил от подставки с книгой и смотрел выпученными глазами. Воздух в келье разом очистился, посвежел и наполнился странным благоуханием. Сердце подпрыгнуло. Томасу захотелось упасть на колени и возвести очи к небу, задыхаясь от внезапного блаженства. Все четверо ощутили себя так, словно потолок исчез, небо распахнулось, а светлые ангелы пропели торжественную песнь. Дверь захлопнулась, отрезая Томаса и Калику от этого дивно изменившегося мира, где остались настоятель и монах. Томас оглянулся, но Калика с прежним сумрачным видом уходит к лестнице, на ходу шаркая подошвой. Томас догнал быстрыми шагами. «Что это было?» Калика буркнул с неприязнью. «Да какая-то дрянь прилипла. Хорошо, если воск, а если дерьмо какое?» Томас вскричал. «Откуда в монастыре дерьмо? Ты скажи, что там стряслось? У меня душа воспела и вознеслась». «Смотри, крылья не сожги», — предупредил Калика. Он пошаркал подошвой, осмотрел, сказал довольно. «А, так это кусок сургуча. А я смотрю, красное. Что только не подумал». «А еще вещи», — сказал Томас обвиняюще. «Ты это что, прочел книгу правильно?» «Молодец», — похвалил Олег. «Вот видишь, ничего разъяснять не пришлось. Не такой уж и дурак, хоть и при оружии». По верхам ниже — монастырская столовая. Пусто. Олег отыскал келью, которую отец Крыжень выделил им для ночлега. Толкнул незапертую дверь, огляделся, но смолчал. Томас вошел следом. Олег с тяжелым вздохом сел на широкую лавку, что служит и ложем. Томас с раздражением наблюдал, как тот деловито сбрасывает сапоги, ставит рядышком, чтобы пятки вместе, носки врозь, аккуратность выказывает. Затем Калика завалился навзничь, руки за голову, могучие мышцы вырисовываются выпукло и красиво. «С утра ехать надо», — сообщил он сумрачно. «Нече тянуть». «Куда ехать?» «Поговорить с теми», — ответил Олег, — «кто все это затеял. Язву, как здесь ее зовут». Томас покосился на меч в углу и разложенные по лавке доспехи. «Поговорить?» «Я все делаю миром», — ответил Олег, подчеркнул. «Всегда. Конечно, когда удается». «Хорошее уточнение», — буркнул Томас. «Своевременное. А то бы я кое-что напомнил. Ты уже выяснил, где искать?» «Примерно. Насколько?» «Где-то за монастырем», — ответил Олег уклончиво. «Чутье на что?» Он хмуро смотрел на Томаса. Зеленые глаза загадочно блистали. Монастырь на зеленом островке казался ему льдиной в океане гнилой слизи. И ощущение упорно твердило, что льдина тает, упорно подтачивается волнами. И хотя настоятель уверяет, что зеленый круг неизменен вот уже сколько лет, опыт участника многих баталий подсказывает, что любую пассивную оборону в конце концов взламывают. Томас после беседы со святыми отцами пребывал в таком просветленном состоянии, что вот-вот на спине начнут пробиваться культяпки белых крыльев. Он переложил доспехи на пол и широкий подоконник, но в возбуждении не мог усидеть на освободившейся лавке, заходил взад-вперед по тесной келье, кулаками стучал то в ладони, то по бокам. «И что?» — сказал он обвиняюще. «Хочешь сказать, что ты читал когда-то эту святую книгу? Вот уж не поверю». «Твое дело», — буркнул Олег. «Вообще-то я чего только не читал. Есть люди, что читают только умное, а я мел все подряд. Даже эти вот, ха, святые книги. Видел бы ты тех ребят, что сочиняли эти святые тексты». «Нет, у тебя душа поэта, больно ранимая и политесная. Тебе правду знать нельзя. Как думаешь, нам поесть дадут или надо...» Томас вскрикнул. «Только не колдовством! Только не колдовством в таком святом месте!» «Да ты чё?» — удивился Олег. «Я хотел только сам пойти поискать на кухне». Томас сказал раздраженно. «Сэр Калика, я что-то вас не разумею. Мы ехали с великой и благородной целью отыскать логово местного дьявола и разнести его вдрызг. Я все время ломаю над этим благородную рыцарскую голову, а вы, сэр Калика...» Олег слушал с кривой усмешкой. Когда Томас сердился по-настоящему, он всегда набундючивался, становился невыносимо напыщенным и обращался к нему подчеркнуто вежливо, ибо небрежными бываем только с друзьями, а с чужаками и противниками мы намного корректнее. «Ты прав», — ответил он неожиданно. «Ты прав, благородный сэр Томас. Я веду себя как распоследняя свинья. От того, что знаю больше, вовсе не значит, что я должен вот так. Извини. Давай в самом деле в задницу. В смысле, отринем мирское и поговорим о том, как достичь логова и сокрушить, кто там сидит». Томас, несколько смущенный, что язычник так быстро и искренне признал неправоту, это в первую очередь выказывает благородство натуры, проворчал. «Да, конечно, давай. Хотя насчет хорошего ужина идея неплохая. Все-таки в этом проклятом болоте я потерял 10 фунтов хороших мускулов, а это нехорошо. Они еще пригодятся, думаю». «И у меня есть такое чувство», — согласился Олег. «С чего бы?» Они улыбнулись друг другу, как два волка перед набегом на стадо, где кроме жирных овец есть злые собаки и пастух с дубиной.